направлении. Ты удивишься, но в самых неподходящих условиях, среди трагических разговоров и в бомбоубежище, я вдруг начинаю рассказывать о тебе и твоем Теофрасте, чем привожу всех в восхищение. В 1941 году в ученых записках ЛГУ, номер 63, серия филологических наук, выпуск 7, были опубликованы студенческие переводы характеров Теофраста под редакцией Фрейденберг и ее статья об этом памятнике. Пиши мне по городскому адресу: Москва, 17, Лаврушинский переулок, дом 17/19, квартира 72. Как здоровье тети Аси? Крепко целую вас обеих. Пиши мне, помни меня, пользуйся мной. Детей отправляют на восток, от Казани, на Каму. Что будет со мной, не знаю. На даче я вырыл глубоченную траншею, но дорога эта западная, там будет по отъезде моих пусто и мертво. Я, наверное, там не выживу. Обнимаю тебя, твой Б. Ленинград, 12.07.1941. Получено в Москве 21.07.1941. Да, родной Боря, в какие дни мы встречаемся? Сердце и разум не вмещают событий. Суешь дни, как в набитый чемодан, и не влазят. Сейчас сел и писать. Духота такая, что мозг разварен. В комнате 27. Я позвала бы тебя к нам, если б верила, что с московским паспортом это возможно. У нас души устоялись, мы спокойны. Может быть, возле нас ты обрел бы обиходный покой. Женечку, нашего Дудлика, жаль до боли. Скажи Жене, что мама сидит и плачет. Скажи ей, что мы ее сердечно целуем и любим. Обязательно и немедленно пошли ему наш адрес. Мало ли что бывает, он может оказаться в Ленинграде. Наше направление благоприятное. Как они расставались, как прощались, боже мой! Он такой нежный, незакаленный мальчик. Что у Шуры? Как Зина поступила с больным мальчиком? Это очень хорошо, что Ленечка имеет маму около себя. Ужасные, безумные отрывы. Зинаида Пастернак с двумя сыновьями была эвакуирована 9 июня 1941 года в Берсуд на Каме, работала сестрой-хозяйкой детского интерната, в котором жил трехлетний Ленечка. Повезло одной Кларе, которая вовремя очутилась у Вари. Начало войны застало Лапшову в Касимове у вдовы ее брата Кауфмана. Тяжелый кризис мы пережили третьего дня, когда встал вопрос, ехать ли со службой или увольняться. Но проблема не в службе, конечно, а в факте переезда к черту на куличики. С утра до вечера приходят друзья, знакомые, члены кафедры, советуются, прощаются. Поездка Академии наук с десятками друзей и сотоварищей заставила нас дрогнуть, а тут уже списки и на нас, мучительная коллизия, но сразу стало легче, как только я приняла решение. Мы остаемся. Я не в силах покинуть любимый город. Мама не в силах доехать. Решение, предусматривающее смерть, легкое всегда решение. Оно не требует ни условий, ни программного образа действий. Это единственное решение, которое милосердно и ни на что не покушается. А душа цела и живет. Она контрабандой протаскивает сознание, страстно интересует военные события. И с первых дней я записалась в госпиталь. Но покупаю цветы и пишу о сравнениях у Гомера. В неопубликованный цикл «Гомеровские этюды» входят, датированные 1941 годом, «Гомеровские сравнения», 87 машинописных страниц. Экстракт этой работы был опубликован в 1946 году в трудах юбилейной научной сессии ЛГУ, секции филологических наук, под названием «Происхождение эпического сравнения» на материале «Илиады». Обнимаю тебя, родной. Будь бодр и не расставайся с собой. Придет обетованный час мирового обновления, кровавых зверей задушат. Я верю в уничтожение гитлеризма. Твоя Оля. Мама молодцом, а что папа и девочки, есть ли вести? Смерч приближался. 1 сентября произошло самое ужасное бытовое бедствие. Закрылись так называемые коммерческие лавки. Это были магазины, где провизия продавалась правительством по взвинченным ценам. Карточки, введенные на хлеб и продукты еще в августе или июле, особого значения не имели. так как все, что нужно было, можно